Глава 24. «Располагайся, это твое купе. Я слева в соседнем», — провожал меня майор Гром. «А Саша?» «Он в другом, справа от тебя». «Да, через полчаса, как тронемся, будет готов обед. Ну, не в вагоне-ресторане, а в штабном. Чтоб, значит, не каждый по своим углам теснился». «Под охраной?» «Саша, думаю, вместе со своими пойдет туда», — ухмыльнулся я. «Конечно, но вы ее не заметите. Ребята будут на чеку». «Я понял. Ладно, сейчас скину лишнее. А вот и Саша. Аж Сошу хаш. Располагайся. Твое купе соседнее». В это время электропоезд медленно тронулся с места. «Попросите прийти ко мне моих соплеменников. Я хочу с ними поговорить», — на ломаном русском произнес аж Сошу хаш. Он все чище говорил по-русски, и с каждым разом у него получалось все лучше. Скорость произношения и акцент, который трудно было определить, чувствовался. Но в остальном, в правилах построения предложений, в интонации, в ударениях, путался все меньше. «Хорошо, сейчас передам», — тут же согласился Гром. «И еще», — уже на анторском быстро заговорил аж Соша Хаш, — «у тебя, бес, есть другая форма, отличная от всех остальных?» «Зачем?» — не понял я. «Поверь, так будет лучше. И когда будем обедать, пусть накроют стол нам с тобой отдельно, Хоск». «Что он еще хочет?» Передав сообщение по рации, подошел ко мне майор. «Во время обеда, чтобы нам с ним отдельно стол накрыли». «Это выполнимо. Распоряжусь». «И даже не знаю зачем, но здесь можно раздобыть какую-нибудь другую форму. Не то, что на мне и на всех остальных». «Это еще нафига?» «Не знаю. Но если это положение выполнимо, давай не расстраивать генерал-командора». «Я подумаю. А вот и гости». Противоположная тамбурная дверь открылась, и двое анторсов в сопровождении одного солдата вошли в коридор. Они оба шли гордо, с прямой спиной, несмотря по сторонам. Забитыми не выглядят, даже на пленных не похожи. Да, без оружия, но в полной экипировке, если не ошибаюсь. Сделал для себя отметку во первом впечатлении. «Генерал-командор», — на анторском обратился к аж Соши Хаш, — «если будет нужна моя помощь, я в своем купе». «Благодарю. Надеюсь, что не понадобится». В принципе, я и предполагал, что Саша откажется от моего присутствия при разговоре с соплеменниками. И с облегчением вошел к себе в купе, намереваясь хоть немного полежать до обеда. Только прикрыл глаза, как раздался стук. «Открыто!» «Ну, сержант, задал ты мне задачку!» В купе запыхавшись вошел Гром. В руках он держал закрытыми чехлами пару вешалок. «Это что?» Не сразу понял, что это такое. «Ха, твоя новая форма. Отличная от всех, гарантирую!» С ухмылкой он положил чехлы на соседнее место. «Переодевайся и пойдем на обед. Уже заждались». «Эти...» — он кивнул головой на соседнее купе. «Не шумели?» «Нет, не шумели. Ты же сам на выходах по паре бойцов оставил». «Заметил. Ладно, переодевайся. Еле нашли по размеру. Только у начальника поезда оказался запасной комплект. Парадный», — ухмыляясь, произнес майор. «В смысле?» «Вот тут я насторожился. Что может быть у начальника поезда, тем более из парадной одежды?» «Майор, ты в своем уме? Я военный. Я это не надену». Быстро расстегнув застежки чехлов для одежды, уставился на изученную форму. Стального цвета китель с золотой вязью на петлицах. На правом рукаве галун в форме широкой, шитой золотом полосы. А над ним три звезды серебристого цвета, внутри четвертой, большего размера звезды. И на брюках шитые золотом лампасы. И все это великолепие завершала белоснежная рубашка и стального цвета галстук в темно-синюю полоску. «Ну что ты, сержант?» Не сдерживая улыбку, говорил Гром. «Когда еще в генеральской форме походишь? А тут такой случай. Гарантирую, никого в похожей форме здесь нет. Так что переодевайся без разговоров. Сам сказал найти, вот я и нашел». Форма на мне сидела относительно нормально, только рукава были немного длинноваты, да рубашка в плечах тесновата. Наверное, с другого плеча взята, но не беда. В купе в очередной раз постучали. Предыдущие попытки войти я игнорировал, мысленно кроя и аж Соша Хааш с его вывертами, и майора Грома, и всех окружающих, что не дали спокойно подремать полчасика перед обедом. «Товарищ сержант, ждут только вас!» — нетерпеливо произнесли через дверь. «Выхожу!» — ответил я, в очередной раз бросив взгляд в зеркало, открыл замок. «Спокойно, без эмоций. Анторсов позвали?» «Да, они уже там. Но стоят, ждут, без вас не рассаживаются». «Даже так? Куда идти-то?» «Я провожу», — заторопился молоденький солдат. Идя по длинным коридорам вагонов, ловил на себе удивленные и заинтересованные взгляды. А кое-кто посмелее пристраивался за мной. И так получилось, что к штабному вагону я добрался, собрав за собой небольшую группу вооруженных сопровождающих. Сколько человек так за мной пристроилось, не знаю, не считал. Шел мысленно ругая себя, что согласился на этот цирк. «Товарищи офицеры!» Как только вошел в штабной вагон, подал команду Гром. Он и еще пара человек вместе с анторсами уже находились в помещении. Люди, кто сидел, встали, приняв стойку смирно. Аж Сошихаш на мгновение замер. Его глаза расширились от удивления. Он бросал взгляд то на меня, на мое лицо, то на нашивку на рукаве. Через несколько секунд, когда я жестом, как настоящий генерал, дал отбой команды и сделал пару шагов к стоявшим вместе анторсам, отвис аж Сошихаш. Он в неглубоком поклоне склонил передо мной голову, правой рукой коснувшись своей груди в области сердца. Его соплеменники повторили жест, но склонились намного ниже его. «Спасибо, что подождали», — заговорил на анторском, а потом продолжил на русском. «Это нам накрыли?» — указал на уставленный приборами стол на две персоны, что стоял отдельно напротив накрытых двух других столов. «Да, товарищ сэр...» — тут майор поперхнулся, закашлявшись. «Вот и хорошо. Генерал-командор, составь мне компанию», — произнес вновь на анторском. «Уселись». Как заметил, анторсов разместили через одного за другим, дальним от нас столом. И что меня поразило, так это отсутствие спиртного. Легкие закуски стояли, а вот спиртное отсутствовало, даже рюмок не было. Не прошло и пары минут, как подали первое. «Саша, что так на меня смотришь?» Только сейчас заметил, что аж Сошихаш не сводит взгляда с правого рукава кителя. Примечание. В произведении приводится описание реальной формы руководителя РЖД времен правления Якунина, у которой на правом рукаве над галуном три стилизованные звезды вписаны в четвертую, но с небольшими отклонениями. Галстук не с синими полосками, а с красными, и лампасы на реальной форме отсутствовали. «Я не знал, что ты правитель трех звездных систем!» Чуть не поперхнулся от такого заявления. Хотел съязвить, сказав, что это всего лишь форма начальника поезда, но сдержался, многозначно промолчав. Еле молча. По поведению аж Сошихаш сделал вывод, что он обескуражен моим появлением в таком виде, но сам просил, чтобы моя одежда отличалась от всех остальных, и я тихо ухмылялся над его задумчиво сосредоточенным видом. Обед подошел к концу, подали чай с выпечкой. «Генерал-командор, ты со своими поговорил? Земляне не нарушают договоренности?» Достаточно громко, чтобы услышали анторсы, задал вопрос аж Сошихаш, а то он совсем потерял самообладание. Его скованные и неуверенные движения так бросались в глаза, что я даже подумал, а не зря ли затеяли этот цирк. «Уважаемый Хоск!» «О как! Впервые истинно живой принц крови кого-то назвал уважаемым, тем более меня. Если позволите, я бы хотел с вами поговорить наедине после официального обеда. И я, как принц крови, генерал-командор, выражаю благодарность принимающей стороне и...» Дальше не слушал. Я понял, что идет игра на публику. Он говорил для своих соплеменников, которые пусть и сидели относительно далеко от нас, во избежании, так скажем, провокаций, но внимательно следили не только за каждым нашим словом, но и за каждым жестом. Когда видя, что аж Сошихаш не может, не вставая, дотянуться до корзинки с хлебом, я ее подал и заметил на лице принца крови нескрываемое удивление, не говоря о том, что оба анторса, что сидели в поле моей видимости, прекратили есть и уставились на нас. Когда съел вкусную булочку с маком и запил сладким чаем, меня разморило. Хотелось просто прийти в свой, в кои-то веки, угол, скинуть одежду и завалиться спать. Ведь ехать нам оставалось, по моим прикидкам, не больше 3 часов. Отдохнуть перед тем, как предстать перед руководством, было необходимо, но и поговорить с аж Сошихаш наедине тоже. Вот и пришлось после сытного обеда, превратившегося в официальный прием, с чинным видом в сопровождении вооруженной охраны идти не отдыхать, о чем я все эти часы только и мечтал, а для приватного разговора. «Входи!» — пропустил вперед аж Сошихаш и закрыл за собой дверь. «Что хотел мне сказать, аж Сошихаш?» «Уважаемый Хоск, я не знал, что ты... вы имеете такой высокий статус, и прошу меня простить за свое неподобающее поведение». «Брось!» — махнулся от него. «Присядь и расскажи. Поговорил со своими?» «Да», — коротко ответил аж Сошихаш. «И... Саша, что у вас происходит, мне доложили, что вы убиваете друг друга». Перешел в атаку, так как видел, что он никак не может решиться начать откровенный разговор. Верховный представитель, командующий всеми силами вторжения, генерал-командующий Аш Ханс Хонс, погиб вместе с высшими офицерами расы. Быстро заговорил Аш Соша Хаш. Выжили только командиры среднего звена, не выше полковника, что находились не вместе с ним на корабле, а среди них разлад. Командира нет, связи нет, и кто займет место генерал-командующего, неизвестно. А еще ставшая известной широкому кругу информация, что корабль-матка, наш дом, что он Сар, покинул пределы звездной системы, совсем подломили веру в победу. Практически все заводы по производству клонов, необходимого оборудования и снаряжения уничтожены во время первой волны. Никто не знает, что делать. Оставшиеся на поверхности войска практически выведены из строя и обескровлены. «Подожди», — остановил поток информации. «Ты не интересовался, что с теми, кто находился в Мурманске? Они сумели прорвать блокаду и вырваться из окружения?» «Я этот вопрос уточнял у соплеменников, но точно они пояснить мне ничего не смогли. Связи с соплеменниками из других, как ты говоришь, веток метро нет, а тех крох информации, что поступают, недостаточно для анализа обстановки. Вот и началось брожение. Хотят захватить власть, перебить нас и отсидеться под землей, дожидаясь помощи от Совета?» Такой вариант событий выглядел правдоподобным. Ведь совсем недавно они, великая раса анторсов, била земную армию, не видя адекватного отпора, а тут им, истинно живым, приходится принимать помощь и делить кровь с аборигенами, которые стоят на низшей ступени социальной лестницы. «Ты прав, Хоск», — после недолгих раздумий ответил Ашсоша Хаш. «Такой вариант обсуждался, и мне предложили возглавить выступление». На его слова я не стал ничего говорить, а внимательно следил за его поведением. Ашсоша Хаш сидел понурый, смотрел в одну точку, говорил быстро, но не эмоционально, как он всегда это делал. «Почему не спрашиваешь, что я ответил?» «Зачем? Я заметил твою реакцию на мое появление в штабном вагоне. Кстати, зря ты меня не представил своим соплеменникам. Так было бы лучше. И я видел реакцию их, когда мы с тобой уселись за отдельный стол. Кстати, ты это хорошо придумал. Я принц крови, по-вашему дворянин, и сидеть за столом, если это позволяет обстоятельства, могу в одиночестве или с теми, с кем считаю нужным. А когда правитель трех звездных систем предлагает разделить... Саша, я не правитель, я солдат». «Но ты же Хоск». «Да, я Хоск по рождению». Во второй раз открыто признал, что я — это я. «Но я не правитель». «Но ведь твои полномочия говорить от имени всей расы подтвердили. Я это точно понял». «Подтвердили». Согласился я, лихорадочно соображая. Удачное совпадение, что форма, найденная по случаю майором, оказалась такими явно понятными для другой расы знаками, что лучше не придумаешь. «Значит, ты...» «Я Хоск, и все». Аш Соша Хаш долго думал, смотря на меня. Его мыслительный процесс отображался на его молодом лице. Он то хмурился, то сжимал губы в нитку, пытаясь понять, что я только что сказал. Получалась запутанная ситуация. Я не признал себя правителем звездных систем, но был в мундире со знаками различия, что в их культуре носят только правители. Я открыто признал, что Хоск, а не представитель земной расы. И, узнав об этом посторонние, начнутся расспросы, ненужные вопросы. А как на них ответить правдоподобно, чтобы меня не упекли в желтый дом, непонятно. Но это все в будущем, не сейчас. Вдобавок, тут, на этой планете, я один. Анторс пытался до себя прийти хоть к каким-то выводам, но тщетно. «Я здесь чужой, Саша». Пришел на помощь глубоко погрузившемуся в мыслительный процесс Анторсу, который, не заметив неловкой ситуации, стал прикусывать свою губу. «Но лучше бы я этого не делал». «Ты в изгнании?» — робко спросил он, но тут же быстро заговорил. «Я понял. Ты младший сын правителя, и, зная, что не имеешь права наследовать высокий статус, стал солдатом, и не знаю, как получилось, почему, но тебе пришлось покинуть свою звездную систему, и ты случайно или осознанно появился, прилетел сюда, но обратно выбраться не можешь. Так как тебя ищут по всей галактике, а твой корабль потерпел крушение». «Какой бред!» — мысленно подумал про себя. Вот что значит книжек про всяких принцев и злых монархов начитался? Или у них нет книг? Как-нибудь узнаю, но потом. Но надо как-то выпутываться из этого. Тем временем Аш Соша Хаш продолжал. Вот только, насколько помню, Гаргагаханская империя не вышла за пределы звездной системы. Но это было столько поколений назад, что, скорее всего, сейчас вы достигли достаточного уровня развития, чтобы... Хотел закричать от потока бредовых умозаключений. Но как-то складно у него все выходило. Все противоречия, что по ходу монолога у него возникали, он сам же вполне логично и разрешал. Даже я удивился его логике и знанию истории рас галактики. По крайней мере, он оперировал историей развития какой-то расы, где был подобный случай. И он, все больше убеждая себя в правоте, продолжал. «Может, шнахасцы ищут именно тебя?» Вот тут я с удивлением посмотрел на принца крови. Его умозаключение выглядело для меня таким бредом. Но что Шахаш говорил на полном серьезе. «Оружие, что они используют волнового действия, очень хорошо подходит или, скорее всего, настроено для уничтожения нашей расы. Как мне сказали соплеменники, местные, попав под действие потока волн, имеют больший шанс выжить. И ты, командир, прикрыл меня собой в тот раз, и только благодаря этому я выжил. И, наверное, надо прекращать этот балаган». Встал я со своего места. Одновременно встал и замолчал Аш-Со-Шахаш. «Генерал-командор, надеюсь, все то, что ты сейчас узнал, останется между нами и никому. Даже своим родным или совету не расскажешь, как бы тебя ни просили и как бы ни требовали открыть эту тайну». Говорить про пытки не стал. Под пытками любой сломается. Главное, правильно задать вопрос и найти подход. Так что надеялся, что Аш-Со-Шахаш благоразумно все забудет и не станет распространяться о своих умозаключениях, к которым пришел. «Клянусь!» Не успел среагировать, как Аш-Со-Шахаш извлек клинок и полоснул себя по пальцу. Хорошо, хоть не своим переделанным оружием, которым с усилием, но все же ковырял броню своей машины, а бывшего генерал-командора. «Пролитая кровь принца крови этому свидетель!» И он мазнул порезанным пальцем по откидному столику. «Благодарю тебя, Хоск, что позволил поговорить с тобой наедине!» Анторс коротко поклонился и, открыв дверь, вышел. «Надеюсь, что на сегодня все!» Стянул с себя китель, стал расстегивать рубашку, но тут дверь постучали. «Никого нет!» Ну как мне не хотелось больше никого видеть. Дверь открылась, и внутрь без спроса вошел майор Гром и тут же уставился на пятно крови на столике. «Не обращай внимания!» Смахнулся. «У тебя что-то срочное? А то хотел подремать пару часов». «Что так долго с ним разговаривал?» «Так получилось. Ничего серьезного. Готовился бунт, но его не будет». «Что?» Встрепенулся Гром, хватаясь за рацию. «Успокойся. На месте надо организовать встречу Аш-Со-Шахаш с соплеменниками. Пусть соберут высших представителей расы и найдут как можно больше принцев крови, кто выжил, конечно. И все будет нормально». «А это?» Он указал на пятно крови. «Клятву они так дают. Слушай, майор, дай поспать хоть часок. Вторые сутки на ногах, а как приедем, так завертится, нутром чую». «Я тебя понял, товарищ маршал». Хитро прищурившись, вскочил Гром. «И ты туда же». «Так форма, если погоны нацепить, то маршальская, я уточнял». «Ладно, отдыхай. Полтора часа до конечной станции есть. Не буду тревожить». «И на том спасибо», устало произнес, продолжая раздеваться. Спать хотелось жутко. Сутки выдались напряженные. Но как улегся в нормальную постель, так долго не мог уснуть. Но усталость взяла свое, и я провалился в забытье. Но не успел насладиться царством Морфея, как почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо.